Дагоста открыл замок сдвижной металлической двери, сунул и его, и ключ в карман халата, потом ухватился за край и попытался ее рывком отодвинуть. Что за черт? Дверь отодвинулась только наполовину. Несколько часов назад, когда он закрывался, дверь преспокойно ездила взад-вперед по желобу и так гладко, будто в фильме про космонавтов. Он смазывал ее дважды в неделю, а зимой даже трижды. Каждые 2 года он покупал новую, и вот теперь она неожиданно подвела. У Джо было такое ощущение, что в желобке, по которому скользила дверь, находился какой-то предмет, не дававший ей нормально двигаться. Дагоста попросил женщину подождать, протиснулся сквозь образовавшуюся щель и, ухватившись за дверь обеими руками, что было силой, рванул за упрямившуюся половину. Неожиданно что-то рухнуло и щелкнуло мостовую, после чего дверь, как миленькая, встала на место. Дагоста потерял равновесие и едва не упал. Он посмотрел вниз и увидел, что дверь плохо двигалась, потому что в жёлоб подложили деревянную линейку длиной 12 дюймов. Теперь, разломанная пополам, она валялась рядом. Он нагнулся, чтобы ее поднять, и при этом невольно сунул руку в карман и нащупал ребристую рукоять своего Смита Вессона. Кто-то ударил его по затылку, очень сильно ударил, так что Дагоста упал на колени перед входом в магазин, почти лишившись чувств. У него пронеслось в голове, что подобную боль он испытал через неделю после того, как его произвели в детективы много лет назад. Тогда негр-трансвестит с размаху ударил его кофейным термосом чуть позади ушной раковины. Оказавшись на коленях, Дагоста пытался заставить себя подняться. «Встань!» — говорил он себе. «Встань! Вытащи пушку и прикончи негодяя!» Опершись о металлическую дверь, Джо стал медленно подниматься, вцепившись правой рукой в рукоять пистолета. «Вот сейчас он встанет! Вот сейчас! Сейчас!» В этот момент человек, стоявший за его спиной, снова его ударил, на этот раз в руку. Ударил дважды тяжелым, словно гиря, кулаком в правый бицепс и правое предплечье. Дагоста не знал никого, кто мог бы нанести такие мощные удары. Скорее всего, этот парень ударил его по голове тоже кулаком, а не каким-нибудь предметом. На мгновение Дагосте удалось сконцентрировать внимание на нападавшем. Невысок ростом, но чрезвычайно мускулист. Сложен, как боксер-тяжеловес. Глаза узкие. Японец. Рука Дагосты онемела. Словно ее и вовсе не было. Неожиданно она стала страшно болеть, настолько сильно, что Джо упал на спину в дверной проем собственного магазина и закричал страшно, громко, но недолго ему пришлось кричать. 2 человека схватили его за руки и подтащили к прилавку, а потом все стало происходить, как в кошмарном сне. Один из налетчиков уселся Джо на грудь, нагнулся к нему и с силой надавил большим пальцем на шею Дагосте. Бывший полицейский прекратил кричать. Смутно он почувствовал, что задыхается, а потом свет померк в его глазах. Стоя на улице, японец, похожий на боксера, стал подталкивать Нору Барт ко входу в магазин. Затолкав ее внутрь, он вошел следом и прикрыл за собой дверь. Она посмотрела на раскинувшегося на полу затихшего Джо Дагосту и, отвернувшись, как загипнотизированная, уставилась на экран телевизора –